Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Форпост. Глава 3. Северный гамбит. Весна все больше запаздывала. Дневная температура окончательно поднялась выше нуля только в середине мая. На смену снегопадам пришли затяжные дожди. Вода пропитывала грязную рыхлую корку образовавшегося наста, превращая все вокруг в непролазное болото. Впервые на нашей памяти уровень Аркаима поднялся настолько, что вода пошла поверх настила мостов. Серая мгла, хоть и стала немного светлее, все так же продолжала скрывать за собой солнце, лишая природу долгожданного тепла. За северными воротами, где еще не успели срубить отдельные крупные деревья, мы стали строить новую наблюдательную вышку, по той же схеме, что и в лагере охотников. Когда земля хоть немного просохнет и дороги станут проходимыми для телег, такие же нужно будет построить и на обоих рудниках, и на полпути к ним, расширяя сигнальную сеть. «Дим, сено осталось только на месяц. Великие звери едят его больше, чем 10 лошадей. Делайте порции поменьше, но подкармливать мамонтов не прекращайте, это очень важно». Лтар горестно вздохнул. Огромные стога под стенами, еще с осени укрытые шкурами, казалось, таяли быстрее, чем сходил последний снег. Мамонты так и остались у города, привыкнув к подкормке. Конечно, ее не хватало для таких массивных животных, и они, побродив немного по вырубке, вновь перебрались через приток Аркаима. Теперь все семейство усиленно прореживало заросли кустарников на противоположном берегу, подчас просто ломая или выворачивая с корнем небольшие деревья. Я не стал идти в первую пещеру и проверять, там ли сейчас Варк. Опытнейший Энной, он наголову превосходил и меня, и тех выживших из ума призраков, обитавших во тьме. Их одиночные совместные атаки раньше не смогли причинить мне вреда. Но если Варк станет лидером большинства предков, боюсь, что Дима просто размажут по той самой кирпичной кладке, недавно появившейся на месте одной из стен. Арика, Сэнк, Ника и остальные союзники пока молчат. Надеюсь, с ними все в порядке. Костры рода Большезуба некоторое время оставались на месте, но вскоре сместились к востоку. Кто бы ни захватил там власть, плевать он хотел и на традицию кочевать у границы ледника, и на остальные правила, так тщательно оберегаемые Варгом и его предшественниками. Периодически отдельные искорки зажигались в стороне от основной стоянки. Охотники расходились за добычей далеко в стороны. До них сейчас больше полутысячи километров. Если я верно представляю масштаб, все эти люди остановились в районе будущего Чернигова. Но головной боли и мне, и кругу воинов они добавили изрядно. Кроме строительства новых вышек, нам теперь придется еще больше увеличивать все отряды, выходящие за ворота. Последний снег растаял в конце мая, и из земли стали пробиваться первые зеленые ростки. На деревьях набухали и лопались почки, прямо на глазах разворачивались листья. Пшеница и рожь перезимовали хорошо, но, как и все растения вокруг, были бледными и вытянутыми. Мы разметили большой участок под вторую стену, которая должна будет по дуге прикрыть нас с северо-запада, но пока вместо нее собрали высокий плотный забор. Коз, лошадей и ослов вскоре выпустили из загонов, и они с удовольствием щипали молодую траву, отрастающую на месте обширной просеки. Десяток собак постоянно вертелись рядом, и Элто учили их загонять стада вечером обратно. Да и других хищников волки почуют намного раньше людей, если те надумают напасть на животных. С приходом лета такого же серого и мокрого мы решили начинать заготовку продуктов, не дожидаясь осени. Строительство домов остановили. Сушить кирпичи и черепицу при такой погоде невозможно, и свободных рук было множество. Рыба ловилась плохо. Сказался зимний замор. Съедобных растений тоже находили намного меньше обычного. Тогда охотники стали выбивать вокруг все живое. Три стада кабанов уничтожили полностью. Пощадили только поросят. Их переловили и перенесли в город. Та же участь постигла и подошедших слишком близко к Лантирску гиен, волков, лисиц и нескольких саблезубых кошек. Ряды их пушистых шкур теперь пытались высушить под длинными навесами. Наш зоопарк пополнился тигренком, на этот раз самцом. а к собакам добавили десяток щенков, приучая более взрослых волков к тому, что эти малыши не конкуренты, а новые члены их стаи. В степь вернулись туры и бизоны. На окраинах леса появились олени. Охотники перебирались в южный лагерь за более весомой добычей, сменяясь каждые несколько дней. Луки и особенно арбалеты творили чудеса. Мяса стало хватать и на ежедневную еду, и на заготовки. В этом году никаких дальних походов не планировалось. Водить много мужчин на длительное время было слишком опасно. Кроманьонцы, как я и предполагал, осели вдоль левого берега Днепра и нас не беспокоили. А вот род Большезуба медленно двигался на юго-восток. Россыпь точек становилась все ближе. Нас все же застали врасплох. По моим расчетам, до родичей Варга было еще 300 километров, когда на вышке лагеря охотников зажгли сигнал тревоги. В городе раздались частые удары молотов по большим чугунным пластинам, подвешенным у ворот. Люди спешно возвращались из-за стен. ЛТО загоняли животных в загоны. От реки бежали рыбаки, бросив на берегу и лодки, и улов. Хуже всего было то, что основной отряд охотников вернулся сегодня утром, привезя десяток туш убитых животных. Мужчины собирались отдохнуть в Лантирске несколько дней. Вместо них после обеда должна была выйти новая смена. За невысоким чистоколом лагеря остались 5 взрослых во главе с Раугом и 2 подростка-наблюдателя, дежуривших на вышке. Из огромного для этого времени количества жителей Лантирска, 830, взрослыми мужчинами можно было назвать и то с натяжкой только 197 человек. Все они были вооружены железными копьями, но те же старые люди пользоваться оружием практически не умели. Многим тяжелые копья были не по руке. Парни еще не доросли до пропорций Утора, Зенга или Рауга. За зиму собрали 10 арбалетов и в 2 раза больше луков. С учетом изготовленных осенью, круг воинов сейчас мог выставить больше 40 стрелков. Стрелы и болты до сих пор изготавливались вручную. Их успели сделать всего по 5 штук на каждую единицу оружия. Я так и не успел довести до ума оба станка. Они уже кое-как работали, но из-за сильного биения заготовок при обработке пришлось дожидаться новой плавки и замены части деталей. С броней дела обстояли еще хуже. Хоть какая-то защита была только у вождя, 4 моих телохранителей и 10 охотников, не пожалевших на оплату труда мастеров целое состояние. К созданию шлемов я приступил всего месяц назад, изготовив из дерева и толстой кожи несколько вариантов, которые только предстояло воплотить в металле. 350 женщин и подростков обоих полов составляли резерв. Их вооружили копьеметалками. В случае непосредственной опасности штурма города они поднимутся на стены вместе с мужчинами и отправят в сторону противника 1000 дротиков. Без регулярных тренировок о какой-либо особой меткости говорить не приходилось. Но массовость броска должна была сыграть свою роль. 50 мужчин сейчас были на руднике, поэтому в Лантирске осталось 1/3 копейщиков и 1/2 стрелков. До лагеря охотников всего 5 километров. И даже если в наше отсутствие произойдет нападение, мы успеем вернуться и помочь. Стены задержат врагов. Собрались всего за 30 минут. Длинная колонна воинов вышла из южных ворот, быстрым шагом добралась до моста и, очутившись на другом берегу, перешла на бег. Только когда вдалеке показался чистокол, мы притормозили и, переводя дыхание, собрались в более плотный строй. Столб дыма на вышке все еще подымался в воздух, но сквозь него я разглядел маленькую фигурку, взобравшуюся на навес и отчаянно размахивающую руками. «Тур, что этот мальчишка показывает?» «Не пойму. Вроде что враг близко, нужно быть осторожнее». «Давай стрелков внутрь колонны. Все, кто в броне, в первые ряды. Смотрим по сторонам». Мы быстро перестроились. Чистокол приближался, но никого видно не было. Большой щит, заменяющий ворота, лежит на земле. У подножья огромного дуба еще дымится прогоревший костер. Теперь я уже могу расслышать крики наблюдателя. «Враги рядом!» Вокруг лагеря уже расчистили приличный кусок площади. За зиму мамонты растащили все мелкие ветки, и укрыться тут крупному мужчине особо негде. Противник или притаился за чистоколом, или на границе леса. Задние ряды, копья к лесу. Стрелки, все внимание на заросли, вперед!» До входного проема осталось совсем немного, и я командую атаку. «Ну, с Богом!» Мы вбегаем за частокол, выставив перед собой копья, ожидая увидеть прячущихся за стеной врагов. Пусто. На земле разбросаны осколки глиняной посуды. Все юрты повалены и сломаны. На выбеленной от времени поверхности шкур видны грязные отпечатки огромных ступней. У корней дуба лежат два моих охотника, мертвые. Руки и ноги мужчин стянуты ремнями, глотки перерезаны. Вытекшая кровь пропитала и одежду, и землю вокруг. Чуть дальше странно изломанное тело подростка Лтоа. Рядом с пробитой грудью лежит огромный светловолосый воин. После смерти его обезображенное шрамами лицо разгладилось. Он всматривается застывшими навсегда льдисто-голубыми глазами в хмурое небо и улыбается. Но самое ужасное было впереди. К каждой из четырех опор наблюдательной вышки привязаны тела моих людей. Руки вывернуты, в зубах кляпы из обрывков одежды. Только по валяющимся среди окровавленных полос человеческой кожи костяным медальоном можно опознать мертвецов. Раук. Обезображенное лицо друга, с которым мы бок о бок прожили 5 лет, не раз стояли плечом к плечу, прошли сотни километров. Сейчас почти невозможно узнать. Пришедшие сюда люди рода Большезуба знали толк в пытках. За спиной раздаются крики боли, и моих людей, и чужие. Слышны щелчки арбалетов и хлопки тетивы. Стрелки вбегают вслед за нами, прячась за стенами, спешно перезаряжают оружие. Мы пропускаем их за спины, пробиваясь вперед, ко входу. Шум битвы нарастает. В рев моих воинов вплетаются не менее яростные голоса врагов. Грубые мужские затихают, перейдя в хрип, остаются ломающиеся, звонкие и... детские? В бок прилетает чувствительный удар, но броня выдержала, не пропустив к телу острый кусок кремня. Мои воины выстроились полукругом. За ними на земле лежат четверо, крича от боли. Не так давно отданное нами оружие обернулось против своих создателей. Железные наконечники копий глубоко ушли в тела охотников. Вряд ли они выживут с такими ранами. Их бы не вытянули и в 21 веке, когда к услугам хирургов и врачей были все достижения науки и техники. Впереди продолжается бойня. На ощетинившихся копьями мужчин, дико крича, бросаются подростки и дети. В расширенных безумных глазах нет и намека на страх. Вот один подросток буквально нанизывается на копье, но все равно успевает метнуть тяжелый дротик с каменным наконечником. Устаревшее для нас оружие не перестает от этого быть менее смертоносным. И еще один мой воин падает на землю, зажимая рукой пробитое плечо. Рядом невысокий мальчишка, совсем еще ребенок, уже умирая, всаживает нож в ступню противника. Дети пытаются добраться до нас любой ценой и падают, получая короткие точные удары. Ни один из них не попытался убежать с поля боя, увидев смерть товарищей. Худые, жилистые тела, большинство вообще без одежды. Все они остались лежать на размокшей от крови земле. Лучники и арбалетчики, успевшие точными выстрелами убить 5 взрослых, самых опасных врагов в начале боя, водят оружием из стороны в сторону. Но целей больше нет. Все уже закончилось. Противник сделал свой первый ход, и пока его гамбит не увенчался успехом, отданные на убой пешки так и не смогли стать ферзем. Воины рода Большезуба напали внезапно. Десятки стремительных теней выскользнули из зарослей. Считанные секунды преодолели расчищенное пространство и, словно и не заметив двухметровый частокол, очутились в лагере. Раук успел убить одного из нападавших, но на этом схватка закончилась. Взрослых охотников избивали до тех пор, пока тени перестали сопротивляться, затем связали. Парнишку Лтоа, попытавшегося незаметно спуститься, заметили, перехватили на полпути и сбросили вниз. Вит, бывший в этот день 2-м наблюдателем, сообразил забраться на навес над площадкой, прикрывавших дозорных от дождя. Это спасло мальчишке жизнь, его не заметили с земли. Сейчас надышавшийся дымом парень, непрерывно кашляя и хватая ртом свежий воздух, пытался рассказать нам о том, что здесь произошло. Дальше к чистоколу подошел целый отряд. И взрослых воинов, и подростков с детьми. Не сумев понять ответы захваченных охотников, 2 из них зарезали сразу, остальных стали пытать. Тщетно. Ни Раук, ни другие не понимали северное наречие неандертальцев и вскоре отправились в земли вечной охоты. Обыскав лагерь и попутно разрушив все, что только можно, пришельцы забрали себе найденную еду, воду и оружие. Долго варили на костре отвар из принесенных с собой листьев, мха и грибов. Затем все сделали по нескольку больших глотков, и через некоторое время основная часть взрослых скрылись в лесу. Оставшиеся стали прятаться вокруг чистокола. Пятеро белокурых гигантов засели в зарослях, а дети зарылись в листья и хворост, поджидая нас. Вид сумел дотянуться до горшка с тлеющими углями и поджечь охапку дров, щедро политую дегтем. Оставшееся время он прятался, распластавшись на шатком навесе и пытаясь не задохнуться от поднимающихся вверх клубов густого черного дыма. Вид просил добрых предков Иенноя Дима скрыть его от врагов. Не знаю, подействовала ли эта молитва, или воины рода Большезуба просто не захотели лезть наверх, но парень продержался до нашего появления. Увидев большой приближающийся отряд, вид осмелел и попытался предупредить нас о засаде. Остальное я видел сам. Снова отправляю парня наверх. Мне не хочется пропустить новое нападение. Мы спешно разбираем обломки юрт, сооружая носилки. 10 человек с легкими ранениями смогут идти. Но 5 тяжелых нет. Они, скорее всего, не выживут. Раны очень серьезные. Но это не повод бросать их здесь. Сообщение о большом отряде врагов набатом стучит в висках. Меня начинает потряхивать от выплеснувшегося в кровь адреналина. За стенами осталось всего 37 копейщиков и 20 стрелков. Смогут ли они продержаться против неизвестного числа закаленных и отлично тренированных убийц до нашего возвращения? Вид не сумел точно сосчитать врагов, но, по его словам, их было больше 80. 6 из них уже никогда не смогут забрать чужую жизнь. Но остальные ушли в лес явно не ягоды и грибы собирать. Нервы сжимаются в тугую пружину. Мы наскоро перевязываем раненых кусками полотна и укладываем часть из них на носилки. Воины вновь выстраиваются в колонну, готовясь возвращаться. Они не хуже меня понимают, что единственная достойная цель для рода Большезуба в этих краях – Лантирск. И словно в подтверждение этих мыслей, сверху доносится крик Вита. «Над городом дым!» «Конечно, это не сам город горит и даже не стена». Поджечь отсыревшие от постоянных дождей бревна и крытые глиняной черепицей крыши без наличия нефти или хотя бы спирта – задача совершенно невыполнимая. Сигнал тревоги подали с наблюдательной вышки, заметив приближающихся врагов. Рассудив, что от раненых сейчас толку в бою не будет и в Лантирск сквозь толпу противников мы их пронести не сможем, оставляю с ними 5 копейщиков и 2 стрелков. Если поднимут щит на воротах и займут хорошие позиции, врасплох их не застанут. Так мы дойдем быстрее и ударим в спину воинам рода Большезуба. Какими бы тренированными и ловкими они ни были, сходу преодолеть 5-метровую стену не смогут, это не хлипкий чистокол. Возвращаемся, бегом! Второй рывок дался намного тяжелее, чем предыдущий, но люди выкладывались по полной. Сейчас все понимали важность каждой секунды. И когда вновь показался Южный мост, вряд ли прошло намного более получаса. Лантирск держался вполне уверенно. Даже отсюда было видно, что на стенах много народа. «Все, кто в доспехах, в первый ряд. Стрелки в центр и зарядить оружие. Копейщики прикрывают нас сбоку и сзади. Вперед!» Дорога от моста до города хорошая. Ее неоднократно выравнивали. Мы переходим на быстрый шаг, еще плотнее сбивая ряды. 300 до стен. 200, 100. Уже отчетливо видны десятки неподвижных фигур, лежащих на земле. Но не меньшее количество врагов пытается взобраться на стену, а некоторые подбирают вонзившиеся в землю дротики и бросают их в защитников. «Всем стоять на месте! Арбалетчики, залп! Лучникам приготовиться!» 5 противников упали и не двигаются. 2 пытаются вырвать болты из ран. Теперь нас заметили, навстречу бросились последние 2 северных воинов. Со стены им вслед продолжают лететь стрелы и дротики. Вот 1 упал на бегу, 2. «Лучники, залп! Копейщики, держим строй! У них не осталось железных копий!» 4 дротиков отскакивают от доспехов, не причинив вреда. Но 1 из стоящих рядом со мной падает, получив смертельный подарок в неприкрытую защитой голову. «Стрелять по готовности!» До нас добежали 7. В могучие тела впились уже по нескольку стрел и болтов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить таких гигантов. Вот один в прыжке метает в нас тяжелую дубину и, поймав грудью, сразу две стрелы падает. Второй на бегу отклоняет в стороны острия копии и, размахнувшись, бросает в меня топор. Вонзаю в противника оружие, пытаясь уклониться. Не успел. В левое плечо врезается тяжелый кусок металла, костяная чешуя с треском разлетается кучей осколков. Рука немеет, я оставляю копье в теле врага и отступаю внутрь строя. Прямо над ухом громко щелкают арбалеты. Некоторое время слышно отрывистое хеканье моих людей, раз за разом вонзающих копья в противников. И все стихает. Бой завершен. Род Большезуба прекратил свое существование. Сильные, выносливые северные воины, закаленные в многочисленных схватках с дикими животными, потерпели сокрушительное поражение от слабых людей. Они никогда не сталкивались с дальнобойным оружием, и весь их опыт предыдущих сражений с западными родами неандертальцев, вооруженных только копьями, сейчас не сработал. Южные ворота распахнулись, к нам спешат наши женщины. С радостью замечаю живую и невредимую Эрику, слегка прихрамывающего утора, тенью двигающегося за ней. Кое-как обнимая жену одной рукой, рядом другие уже поднимают раненых и уносят в город. Вскоре к лагерю охотников отправляется несколько телег в сопровождении большого отряда воинов. Вряд ли кто-то из противников выжил, но пока мы не обыщем все окрестности, лучше не рисковать. Трупы северян стаскивают в одну кучу, их позже вывезут. Эрика и ее телохранитель, перебивая друг друга, рассказывают о прошедшей битве. После нашего ухода некоторое время все было спокойно. Город ждал нападения черных людей, ведь первый сигнал тревоги был с юга, а не с севера. Поэтому, когда 67 огромных воинов рода Большезуба попытались атаковать Лантирск с двух сторон, наблюдатели на вышке очень удивились. Впрочем, подать сигнал тревоги им это не помешало. Итак, настороженные люди были на стенах, врасплох никого застать не удалось. Да и саму стену никто из подбегающих противников так и не смог преодолеть. Враги, изо всех сил цепляясь за бревна, пытались лезть наверх, но их легко сбрасывали на землю прямыми ударами копий. Понеся первые потери, воины Большезуба стали метать свои копья в ответ поверх стены. Тут потери понесли уже мы. 8 защитников не успели увернуться и, получив смертельные ранения, сорвались с настилов. 4 копья нашли своих жертв за стеной, попав в готовящихся к обороне женщин, столпившихся у лестниц. Остальные застряли в земле и стенах ближайших юрт, не причинив вреда. Тут уже свое дело сказали луки и арбалеты. Выбивая из толпы нападающих одного воина за другим, несколько сотен дротиков за считанные минуты, выпущенные подростками и слабым полом, довершили разгром. Когда я привел свой отряд назад, в помощи уже не было особой необходимости. Единственный плюс от моего поступка – никто из врагов не ушел живым. Во дворце Эрика помогла мне снять доспех. Его придется долго восстанавливать. Свою функцию он выполнил на 100%. Вождь отделался небольшим синяком под ребрами и огромным кровоподтеком во все плечо. Ноющая боль в левой руке теперь сопровождала каждое движение. Но без брони лезвие топора разрубило бы и кожу, и мышцы до кости. И вряд ли бы я вообще выжил после такой раны. К вечеру мы подсчитали потери. За смерть 73 взрослых, 3 десятков подростков и детей бывшего рода Большезуба племя Солнца заплатило жизнями 22 мужчин, 4 женщин и одного подростка Лтоа. Род Черного Камня лишился своего главы. Многие семьи стали неполными. Высокая защитная стена и наличие метательного стрелкового оружия спасли Лантирск. Но выводы из множества допущенных ошибок я сделал. Первый мой промах. Понадеявшись на то, что россыпь костров северян была еще далеко, неопытный Энной и военачальник Дим не принял во внимание то, что закаленные и выносливые воины вполне могут обойтись и без огня, тем самым приблизившись вплотную и ничем не выдав свое присутствие. Второй ошибкой стало слабое укрепление охотничьего лагеря. Если бы мы не спешили и сделали такую же 5-метровую стену, как и в городе, то она задержала бы нападающих. Тогда мои люди смогли бы отсидеться на вышке и дождаться помощи. Заняв верхние площадки и удерживать неширокие лестницы было бы несложно. Да и пересменка отныне будет проводиться по-другому. Только когда новые охотники занимают лагерь, предыдущие уходят в город. Третья ошибка. Недостаток доспехов. Полное отсутствие шлемов и крепких ростовых щитов. Сегодня бы эти вещи могли спасти немало жизней. Ни один из тяжелораненых воинов не выжил. Четвертое. Практически полное отсутствие разведки. Нужно расширять сеть наблюдательных вышек, чтобы контролировать дальние подступы к нашей территории. Полностью перекрыть огромный лесной массив на севере не получится. Под сенью деревьев можно незамеченными провести и 10 тысяч воинов. Но степи на юге – другое дело. Ну и пятое, главная ошибка. Я полез в битву лично, рискуя своей гибелью разрушить все, что было создано. Не думаю, что после моей смерти жители Лантирска сразу начнут убивать друг друга или вновь разобьются на мелкие группы. Скорее всего, город выживет. Но весь наметившийся прогресс остановится на десятилетия, а то и на века. Нормальной системы образования еще не существует. Да и создание листов бумаги, хранящих записанные мною знания из будущего, мало того, что не завершено, их прочесть сейчас могут единицы, не говоря уже о том, чтобы понять смысл прочитанного. Наутро, впервые за много дней, небо почти полностью очистилось. Теплое июльское солнце на глазах высушивало грязь и непросыхающие лужи вдоль дорог. Большая часть незанятого населения вышла за стену собирать разбросанное оружие, разыскивать стрелы, болты и готовить огромный погребальный костер. В сторону степи потянулся караван телег, загруженных трупами северян. Мамонты, напуганные вчерашней битвой, вернулись и с удовольствием уничтожали охапки свежескошенной травы и тростника. С козами, лошадьми и ослами эти гиганты уживались отлично. На домашних волков просто не обращали внимания, не считая их опасными. Трое детенышей, по размеру уже приближающихся к микроавтобусу, часто устраивали игры, толкаясь лбами и обливая друг друга речной водой. Старые люди, все наши дети и подростки, души в них не чаяли. Они откапывали для своих любимцев вкусные корешки, приносили охапки молодых веток с вкусными листьями, самую сочную траву. И мамонты отвечали им взаимностью, не только разрешая свободно ходить рядом с собой, но и гладить протянутые за угощением хоботы и покрытые грубой коричневой шерстью ноги и бока. Род Черного Камня, посовещавшись, избрал на место погибшего Рауга его товарища, Венда. Он и еще двое мужчин, вот и все, кто остался от той пятерки охотников, что помогли мне в свое время создать племя Солнца. Главы родов выдали пострадавшим семьям компенсацию и право участвовать в ближайшей свадебной церемонии. Все вещи погибших оставались у их супругов. Детей до появления нового отца или матери обязывались воспитывать родичи. Я сидел у своей резиденции и осторожно срезал крепление разбитых костяных пластин с доспеха, стараясь не повредить саму основу. Запасные чешуи были, заменить этот участок можно быстро. Вокруг сновали люди, занимаясь повседневными делами. На солнце выбежали десятки детей, гоняющих по тесным улочкам сшитый из обрывков старой одежды мяч. «Дим, я теперь такая же жительница Лантирска, как и остальные?» Рядом со мной присаживается темноволосая девушка, одна из тех, кого этой зимой привел Варк. «Конечно. Неважно, кто где жил до этого. Вы все племя Солнца». «Тогда можно тебя попросить о помощи? Я буду говорить за всех женщин, которых ты спас от людей Вечного Льда». «Я слушаю. Если твоя просьба важна и не навредит другим людям, она будет исполнена». Девушка всхлипывает, но быстро берет себя в руки. Вытерев проступившие слезы, она начинает быстро говорить, словно опасаясь, что я передумал и не стану ее слушать. «Дим, когда северные люди пришли к стоянке нашего народа, они забрали с собой не только пары мужчин и женщин с детьми. Их Энной выбрал двоих женщин, высоких, крепких, хорошо сложенных. Их мужчин и детей убили, а самих забрали к себе. Так бывало и раньше. Две зимы назад они увели мою сестру». Варк выбирал самых сильных женщин для своих мужчин. Так поступали многие поколения его предков, и ты видела результат. Дети и воины рода Большезуба намного крупнее и выносливее наших. Это случилось не только с моим родом. В других происходило то же самое. Дим, твои воины убили всех пришедших сюда людей Вечного Льда. Но женщины из наших родов, которых они забрали, живы и все еще там, на севере. Они сильные, летом смогут выжить и без мужчин, но зима их убьет. Наши мужья могут отправиться за ними и привести их сюда, в город. Мы все просим тебя разрешить это сделать. Я думал недолго. Кроме оставшихся женщин и грудных детей, несущих в себе ценнейшие генетические линии, стоянка наших бывших противников могла хранить огромные ценности. Это и остатки ранее переданных Варгу железных изделий, и трофеи самих северных охотников. Мамонтовая кость, бивни моржей, клыки саблезубых тигров, рога гигантских оленей, шерстистых носорогов и элосматериев. Причем отборные экземпляры. Абы что они возить с собой не будут. Бывшие пленники в разговорах не раз упоминали множество волокуш, которые мужчины рода Большезуба не доверяли тащить никому. Именно эти свидетельства удачной охоты определяли статус и положение своего владельца среди других воинов. Они составляли едва ли не половину всей поклажи, и упускать такое богатство было никак нельзя. «Я разрешаю этот поход. Пусть собираются. Отберите по 2 человека из каждого рода с закатных земель, хорошо знающих местные наречия. Остальных воинов назначу сам. Отряд отправится завтра». «Спасибо». Девушка, светясь от радости, убегает. А я ведь даже имя ее не спросил. Это раньше вождь знал каждого жителя. Теперь всех запомнить просто невозможно. Круг воинов, услышав о возможности получить ценную добычу, собрался сразу. Недавно вернулись отсутствующие мужчины, притащив несколько тонн руды. И гарнизон Лантирска существенно увеличился. «Тинг, это нужно сделать быстро. Стоянка максимум в 5 переходах от нас. Больших рек по дороге не будет. Вы легко найдете броды. Телеги не берите, они застрянут». «Если там много трофеев, мы все не унесем». «Возьмите рамы с колесами для ловли лошадей. Они весят немного». «Арбалеты брать?» «Да, и луки тоже. 20 опытных стрелков вам хватит, чтобы без проблем прокормить и себя, и женщин на обратном пути. Взрослых мужчин там быть не должно. Варк раньше хвастался, что их у него сотня. Большинство убили мы. Остальные, скорее всего, погибли при смене власти». «Дим, а если нет?» «Тогда даже не думайте вступать в переговоры. Друзей среди воинов рода Большезуба вы не встретите. Стреляйте сразу, как только их увидите. В ближний бой первыми не лезть». «С женщинами не возникнут проблемы?» «Их положение там хуже рабов. И помогать своим хозяевам они точно не станут. С вами пойдут люди из уничтоженных Варгом закатных родов. Они легко найдут с женщинами общий язык. Родичи все-таки». «Сколько тогда воинов брать?» «Половину. Город будет ждать вашего возвращения. Охота и заготовки временно отменяются». Мужчины расходятся. Им теперь нужно многое успеть. Оповестить всех участников похода, проверить оружие, собрать припасы в дорогу. Если все пройдет удачно, они получат огромное по нынешним меркам вознаграждение. Достаточное, чтобы приобрести полный доспех. Просто так добавлять новые чайбы в оборот нежелательно. А так еще и круг мастеров будет обеспечен работой на год вперед. Пока никакой инфляции не наблюдалось. Единственная валюта все больше прибавляла в стоимости. В первую очередь из-за огромного притока новых людей. В эту плавку я хотел сделать более мелкие чайбы, весом около 5 грамм. Помощники Слава всю зиму изготавливали форму под них. Введение нового номинала, равного 1/10 от предыдущего, существенно упростит расчеты между людьми. К вечеру у реки сложили огромную кучу дров, намного выше человеческого роста. На нее уложили всех погибших во вчерашней битве, и я поджег погребальный костер. «Сегодня мы прощаемся с теми, кто отдал свои жизни ради нас. Многие из вас потеряли своих близких, но их жертва не была напрасной. Лантирск выстоял в битве с сильнейшими воинами этого мира. А сейчас они в землях вечной охоты. И только от вас зависит, сколько продлится их жизнь в мире духов. Арх! Арх! Мы создали стену памяти, где стоят урны с прахом людей, покинувших этот мир. Приходите к ней почаще, и каждое ваше воспоминание придаст им сил. Вечная память героям. Арх! Арх! Арх! Вчера наши воины защитили город от живых врагов. Но только ваша вера в новую жизнь, свободную от воли и запретов злых предков, может защитить нас от других иноев и их призраков, таящихся во тьме. Арх! Арх! Арх! Арх! Негромкие возгласы им постепенно затихают. Высоко взметнувшиеся языки огня освещают сотни лиц. На многих из них блестят слезы. Люди по очереди подходят к гудящему пламени, бросают в него небольшие кусочки сухой древесины. Лантирск прощается со своими защитниками. Солнце радовало нас целых три дня. Воздух заметно прогрелся. Растения вокруг стали терять нездоровую бледность, оживая на глазах. Я стоял у огороженного поля, засеянного рожью пшеницей, и все гадал, успеет ли она вызреть. Кустики были уже большими, но стебли и листья сильно вытянулись, а колоски только начали намечаться. Шансы получить хоть какой-то урожай еще оставались. Все зависело от того, как быстро осядет поднятый в стратосферу пепел. Участившиеся в последнее время разрывы в серой пелене вселяли некоторый оптимизм. Остальные садово-огородные культуры тоже отставали в развитии. Если на щавле и черемше недостаток света отразился мало, то принесенные из леса кустарники только завязали ягоды, и их было совсем немного. Меда тоже будет мало. Трудолюбивые насекомые постепенно наполняли соты, но ослаблять пчелиные семьи перед зимовкой мы не будем. Несколько пасечников, вооруженные дымарями, периодически осматривали ульи и срезали появляющиеся маточники, чтобы не допустить роения. Теперешние два десятка больших колод, утепленных саманом, укрытых от дождя навесом из коры, уже второй год снабжали нас и воском, и медом. Дальнейшее расширение пасеки станет возможным только с изготовлением более легких переносных ульев, которые можно будет вывозить далеко в степь. Тинг вел большой отряд на север и уже успешно преодолел ту самую реку, где мы встречались с Варгом зимой. Брод был всего в километре от этого места. Далеко в сторону от цели они не отклонялись, и пока мое участие в корректировке маршрута не требовалось. Чтобы не терять время зря, свободные от работы люди стали свозить глину от реки к стенам. Даже если в этом году мы не сможем изготавливать кирпичи и саманные блоки, большой запас сырья пригодится в следующем. Представленные новым жителям юрты были не хуже их предыдущих убежищ, но ведь рядом уже стояли дома. Переполненные, но все равно более комфортные. Это со временем могло перерасти в ссоры между старожилами и понаехавшими, что меня совершенно не устраивало. Извержение вулкана на Балканах сильно подпортило график строительства, да и Варг своей смертью подложил мне большую свинью. Ближе к забору, огораживающему пастбище, стали свозить и штабеля бревен. Новой стене однозначно быть, я уже прикинул ее длину. Немного больше 6 километров. На осуществление такого масштабного проекта силами 50 человек, работающих все теплое время, уйдет приблизительно 2 года. Кроме того, дополнительная нагрузка ляжет на кузнецов и землекопов. Первым придется выковать 1000 гвоздей, а вторым тщательно выровнять огромную окружность диаметром в 2 километра и вырыть траншею под основание. Вечером большинство людей собралось у костров, разожженных на площади перед дворцом. Обсуждали недавние сражения, понесенные потери, высказывали предположения о том, когда придут новые враги. «Дим, черные люди могут также незаметно подкрасться?» «Да, им это будет сделать намного проще. Костры их не выдадут, сколько бы они ни смотрели на огонь». «Но как тогда их обнаружить? Может, отправим на запад большой отряд, чтобы следить за их стоянками у Великой реки?» «Большой отряд они быстро обнаружат. Нам нужно расчищать пространство за Аркаимом и лес на северо-западе. Много мужчин я отпустить не смогу, даже когда Тинг вернется. А вот небольшую группу опытных охотников ЛТО отправить можно. Возьму с собой пимикана на месяц и разведаю, что творится на землях рода Выдры. Ну, кто хочет попробовать себя в роли старого человека? Вызвалось трое неандертальцев во главе с Тенаком и семеро ЛТОа. Чонг, перекинувшись со своими сородичами несколькими фраз, подошел к нашей компании великих стратегов и присел рядом со мной. «Тим, черные люди жить не только на закат. Когда прийти большая вода, ЛТОа уйти на север. ЛТОа идти 2-3 луны. Нет, пустые земли, без люди. Везде есть черные люди, много. Есть большие люди, мало. Только за большая река нет. Тут холодно, и жить много большие люди, Дим, и племя солнца. Теперь тут жить ЛТОа». Часть из этого мы уже знали из рассказов Мтан и ее подруг. Земли между Кубомонической впадиной, сейчас затопленной, и Доном были заселены кроманьонцами и редкими малочисленными семьями неандертальцев. Но вот о том, что именно это затопление привело к Лантирску остатки старых людей, прячущихся на обширных просторах Закавказья, раньше не слышал никто. Чонг, и как они живут? Не как племя солнца. Мало черные люди, одна стоянка. Только когда с теплых земель приходить новые черные люди, собираться вместе. Вместе они отгонять новые черные люди назад. Всегда отгоняют? Нет. Руку. Да, руку и один зима назад. Много злые черные люди пройти дальше, на восход. Они и есть другие черные люди. Они хорошо уметь драться. Не о том ли племени черных людоедов, с которыми столкнулся сначала род Гремящей Воды, а затем и мы с покойным Раугом, говорил этот старик? По времени похоже. Может, попробуем сами прогнать черных людей за Великую реку? Мы же победили род Большезуба. Я, конечно, понимаю желание Лэнга поквитаться с обидчиками, но сейчас он явно торопится. Мы победили их, сидя за надежными стенами. Сколько воинов выставили черные люди? 500? Наверное, я не очень хорошо считаю. Даже если чуть меньше. Пока мы будем перезаряжать оружие, большая часть этой толпы добежит до нас. И что тогда? Ну, если мы пойдем с верховьев реки вниз, то можно будет уничтожать каждую их стоянку по отдельности. И далеко мы тогда идем? Черные люди не глупее нас. Они сначала отступят, а позже соберут все свои силы вместе и задавят нас числом. Нет, Лэнг, пока у нас не будет сотни стрелков, ни о какой освободительной войне можешь и не мечтать. Но мы же пойдем к ним, пусть и позже. Обязательно. К нам подсаживаются женщины. Их больше интересует не наступление, а защита. Дим, нужно перенести юрты дальше от стен. Много копий пробили стены, только чудом не задели детей. И куда? Все доступное место уже застроено. Даже на площади сейчас устанавливают юрты для людей, которых приведет Тинг. Если к городу вновь подойдут враги, всем детям на это время нужно будет просто укрыться в домах. Они намного крепче. А взрослым как укрыться? Вопрос справедливый, чего уж там. На нашей стене нет зубцов. Укрыться от броска копья можно только резко присев или пригнувшись. Завтра я покажу мастерам, как делать щиты. Нет, не маленькие для защиты от волков. Большие, в рост человека. Они защитят от копий воинов. Копья убили женщин за стенами. Мы даже подняться еще не успели. Стоять нужно рядом со стеной, под настилом. Все, кто метнул дротики, должны спуститься и пропустить наверх других, а сами отбежать под защиту домов. Нельзя сбиваться в толпу. Завтра же отдам задание кругу мастеров сделать длинные навесы на подходах к лестницам, ведущим на стену. И нужно будет проводить тренировки хоть раз в месяц. Тогда не будет бестолковой суеты. Наука там не хитрая, но потери среди населения сведутся к минимуму. Разошлись мы далеко за полночь, но эти посиделки помогли выявить многие слабые места в обороне, и на следующий день люди начали их активно исправлять. Солнечные дни вновь сменились серой мглой, но теперь в ней появились большие разрывы. Пепел постепенно оседал ниже, и дожди вымывали его из атмосферы. Самого худшего длительной вулканической зимы не случилось. Погода постепенно возвращалась в привычные рамки. Пока плотники модернизировали стену, я занялся изготовлением ростового щита. За основу взял широко известный скутум, представляющий собой слегка изогнутую прямоугольную пластину, охватывающую тело воина, с одной горизонтальной ручкой и умбоном по центру. Такие щиты хорошо зарекомендовали себя на протяжении сотен лет истории Римской империи, став важнейшей частью экипировки легионеров. Они хорошо защищали воинов от копий, стрел и болтов, а при построении черепаха и от обстрела со стен крепостей и возвышенностей. Позже их опыт переняли византийцы, слегка изменив форму, закруглив края и сделав щиты более плоскими. Каркас я набрал из тонких дубовых и березовых дощечек, формируя из них три слоя с продольным и поперечным расположением. Толщина щита увеличивалась от кромок к середине, где составляла 1.5 сантиметра. Затем все тщательно проклеил между собой и оставил сохнуть в изогнутом положении. Пока каркас сох, вырезал крепкую ручку. За нее боец будет удерживать щит кулачным хватом. Для обшивки сначала использовал кусок шкуры шерстистого носорога, выбрав самый тонкий участок. Более толстые со спины достигали 4 сантиметров и были слишком тяжелыми. Этот материал, как и большая часть шкуры мамонта, мог подойти только для изготовления стационарных башенных щитов. Не намного хуже получился вариант со сложенной вдвое кожей туров и бизонов. Он у нас и станет основным для массового производства. Умбон выковали в кузне, впоследствии его закрепили напротив рукоятки. Он должен будет защитить кисть руки воина при прямом ударе копья. Готовый щит получился 1.40 м в высоту и 80 сантиметров в ширину, весом в 15 килограмм. Литые шлемы, на манер древнерусских шаломов, изготовить пока не было возможности. Чугун для этой цели не годился, а меди или бронзы у меня не было. Сделать металлические клепанные шлемы из нескольких частей кузнецы Лантирска пока тоже были не в состоянии, хоть и двигались в этом направлении. Поэтому я принял единственное возможное решение – сделать шлемы составными. Достав изготовленные ранее прототипы, выбрал самый удачный из них, слегка его доработав. Теперь больше всего мой вариант напоминал западноевропейские или византийские шпагенхельмы. Основная деталь – толстая кожаная шапка, плотно облегающая голову, подшитая мехом изнутри. Сзади к ней пришита юбка. По бокам широкие нащечники. Спереди – наносник. На нее сверху крепилась сплошная полусфера из железа. А на остальные части в дальнейшем предполагалось нашить пластины из того же материала или заменить дефицитное железо костью. Получившие от меня новое задание кузнецы самостоятельно придумали осаживать раскаленный железный лист между двумя деревянными формами. Так мы доросли до горячей штамповки. Конечно, при первой же плавке деревянную матрицу и пуансон заменим чугунными. Но пока люди справились и так. Разве что сажу от обуглившихся форм пришлось оттирать. За внедрение нового метода в производство я вручил каждому мастеру хорошую премию и сообщил всем, что отныне такая награда будет выдаваться за любое полезное изобретение. Нужно всеми силами стимулировать в неандертальцах развитие смекалки и творческой жилки. Так они смогут и сами двигать прогресс. Ночью заглянул в сон Тинга, и глава рода горностаев рассказал мне о своих приключениях. На высокий берег большой реки передовой отряд, двигающийся чуть впереди от основного состава, вышел рано утром. Впереди, в каких-то сотне метров, расположилась большая стоянка, и ее хозяева их уже заметили. Огромные, нечеловечески быстрые фигуры 6 неандертальцев бежали к ним, занося копья для броска. И только команда подоспевшего Тинга спасла им жизнь. «Ложись!» Мужчины без колебаний падают в траву, и тяжелые копья со свистом проносятся над ними. «Стрелкам залп!» Слитные щелчки арбалетов и спущенных тетив луков остановили последних воинов рода Большезуба. Все шестеро упали и были безжалостно добиты подбежавшими копейщиками. Эти враги были уже в возрасте, их длинные светлые волосы окончательно выбелила седина. Может, поэтому они и не пошли в набег к Лантирску, оставшись здесь вместе с женщинами. То, что им доверили охрану всего имущества, и живого, и трофеев, говорило о высоком статусе этих стариков. Трупы обыскали, у каждого оказался железный топор на поясном ремне и нож в грубых самодельных ножнах, болтавшихся на шее. Ожерелье из десятков разнообразных клыков и когтей никого не заинтересовали. Их и после битвы под стенами города никто не брал. Дальше просто так идти было нельзя. Между юртами показались десятки крепко сложенных женщин, сжимающих в руках копья с каменными наконечниками. Лица измученные, но решительные. Под глазами то ли мешки от усталости, то ли следы от ударов. Часть из них выглядели старухами, но некоторые еще не растеряли былой красоты. «Все знающие закатные наречия ко мне!» Вскоре завязался разговор, а когда опознали четверых мужчин как родичей, все оружие разом полетело в сторону. Некоторое время слышны были только отдельные фразы на разных языках. «Мы пришли забрать вас домой». «Нет, мы не пойдем на запад. Ваших родов там нет, но они есть в Лантирске». «Город — это место, где живут десятки родов. И так много людей, что легко перебили воинов Вечного Льда». «Дим — очень сильный Энной. Он бросил вызов злым предкам, и они его не трогают, потому что слабее». «Все к огню, сейчас мы вас накормим». «Прат, тащи мешок с пемиканом». Постепенно первые эмоции от встречи схлынули, и разговор перешел в более конструктивное русло. Женщин было много, 105 человек. Половина из них беременны, остальные с грудными детьми. «Мы шли сюда 6 дней. Много времени ушло на поиск бродов через реки. Назад пойдем по оставленным знакам уже быстрее». «Нас примут в городе?» «Если бы Дим не хотел вас принять, он бы не отправил нас сюда». «Мы правда теперь свободны? А как нам жить без мужчин?» «Свободны. С мужчинами у нас не очень. Вы еще попробуете найти себе мужа. Думаю, на свадебной церемонии вам всем представят право стать вторыми женами». «А первые жены? Они не будут против?» «Решение Дима и 3 кругов обязательны для всех. Не бойтесь, не побьют они вас. Вон вы какие вымахали. Сами кого хочешь побьете». Пока собеседницы обдумывают полученную информацию, Тинг задает не менее важный вопрос. «Лучшие части от добычи охотников рода Большезуба здесь?» «Да, они все ушли налегке. Забрали только оружие и сыновей. Наши дети живы?» По враз помрачневшим лицам мужчин ответ стал ясен и без слов. «Их напоили отваром грибов, да? Он помогает не чувствовать боль и страх, не чувствовать ничего, кроме желания выполнять приказы старших». «Да». «Варк не разрешал поить им детей, но когда его убили, все запреты объявили выдумкой». «Варк был очень сильный, Энной. Как он умер?» «Они долго готовились. А потом ночью задушили всех, кто был верен вождю и его самого. Тогда многих убили, 2 руки сильных воинов». «Я считал, что Энной увидит заговор заранее». «Он и видел его, но считал, что так в постоянной борьбе мужчины рода становятся сильнее». «Глупо». «Варк ошибся, но он жестоко отомстил за свою ошибку. В первую же ночь после его смерти в земли Вечной Охоты отправились все заговорщики. 2 руки людей сразу, и еще 1 к вечеру, пролежав неподвижно весь день». «И что случилось потом?» «Старшие охотники, те, которых вы сегодня убили, сказали, что во всем виноват Энной Дим. Он дал мало железного оружия, значит, его и всех слабых людей нужно убить, а железные вещи забрать». «Поэтому род Большезуба не пошел к Вечному Льду и остался здесь?» «Не только. Мужчины больше не хотели жить, как раньше. В теплых землях много легкой добычи. Так зачем усложнять себе жизнь? Так решили старшие». «Понятно. Их поход провалился, хотя эти люди успели причинить немало вреда. Наутро обследовали стоянку. Ожидания оправдались. Найденные трофеи с трудом поместили на принесенных с собой колесных рамах. Каждую нагрузили так, что прогибались несущие жерди. Кроме ожидаемой мамонтовой кости, рогов и бивней, нашли и оружие самого варга. И топор, и тот самый меч, совсем недавно переданный Энною. Он вообще оказался запасливым стариком. В свертках шкур, тщательно упакованные, лежали сушеные грибы, полоски необычного мха странного фиолетового оттенка, пучки трав и корней. Их оставили на месте, а вот тяжелые желтые камни, так ценимые Димом, забрали все. Рассказ Тинга меня обрадовал, прежде всего потому, что он сберег своих людей. Все-таки я не был уверен до конца в том, что Варг сказал мне точное число своих воинов. Теперь им предстоял обратный путь. С тяжелым грузом он растянется на долгие 2 недели. Лантирская неделя хоть и короче обычной, в ней всего 5, 1 рука дней. Но все равно, без половины воинов, покинувших город, я чувствовал себя неуютно. Но удар нам нанесли совершенно с другой стороны.